Книга вторая. Те, кто не помнят прошлого своего, обречены на его повторение. Джордж Сантаяна. Я проклят быть свободным. Жан-Поль Сартр. Сын мой, да будешь ты счастливее отца своего. Софокл. Глава 23. Патрик находился в своем офисе и с чувством затягивался папиросой с травкой, лениво выпуская дым изо рта. Через окно он наблюдал за тем, как паркуются члены клуба, перед тем, как войти в спортивный клуб. Все, к чему он прикасался, превращалось в деньги, словно ангел-хранитель вел его по жизни. Законный бизнес приносил ему большой доход, но не приносил того кайфа, который он получал от своих грязных делишек. Каждый раз, когда он спал с какой-нибудь очередной малолеточкой или срывал куш со сделки с наркотиками, он чувствовал такой мощный прилив энергии, что давно стал одержим этим чувством. Едва Патрик докурил папиросу, в его кабинет вошли двое мужчин. С первого взгляда он понял, что перед ним полицейские. Он широко улыбнулся. — Чем могу служить, джентльмены? Сегодня он был мистер хороший парень и понимал, что это приведет их в замешательство. — Мистер Коннор, я инспектор Рекфилд, а это мой напарник, детектив Спайсер. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов о вчерашнем происшествии в южной части Лондона. Патрик напустил на себя смущенный вид. Сегодня он оделся по-деловому, в накрахмаленную белую рубашку и джинсы от итальянского дизайнера, что обеспечивало ему вид молодого, удачливого предпринимателя. Он знал, что у полиции на него ничего нет, иначе ему устроили бы настоящий допрос с пристрастием. Патрик снова улыбнулся, обнажив жемчужно-белые зубы. — Итак, чем могу вам помочь? Это был вполне естественный вопрос невиновного человека, не имеющего никакого понятия о том, что там произошло. Рекфилд нехотя отдал должное его хладнокровию. Этот парень — прирожденный актер. Коннор подозревается в таком количестве преступлений, что обычному преступнику хватило бы на две жизни. Вчера Малькольм Дерби и трое его людей были найдены убитыми. — И при чем здесь я? — возмутился Патрик. В его голосе слышались и удивление, и вызов одновременно. Один из компаньонов мистера Дерби назвал ваше имя. Патрик стремительно вскочил на ноги, всем своим видом показывая, что возмущен. — Какие у вас есть основания связывать мое имя с этим чудовищным происшествием? Спайсер попытался подавить улыбку, и это не укрылось от Патрика. — Что вы здесь находите забавным? Думаю, вам лучше узнать, что думает мой адвокат по этому поводу. У вас есть ордер на мой арест? У вас есть вообще что-нибудь, чтобы полагать, что я замешан в этом преступлении? — Вы здесь травку курили, мистер Коннор? — неуместно громко произнес Спайсер. Рекфилд в отчаянии закрыл глаза, поражаясь невежеству своего коллеги. Лицо Патрика просветлело. — Вы что, серьезно? — спросил Патрик. Теперь он изображал из себя ковбоя. — Вы что, идиоты? Хотите меня прищучить за курение марихуаны? Вы можете сделать мне предупреждение, и все. Патрик развел руками, удивляясь полнейшей тупости полицейских. Нет ордера, нет разговора. Либо покажите бумагу, либо пошли вы к черту. С кем вы думаете, вы имеете дело, ребят, с дураком? Да я возьму вас в такой оборот. Небо с овчинку покажется. А теперь убирайтесь. Нечего тратить мое время на всякую фигню. Рэкфилд снова сдержанно улыбнулся. Но мы вернемся, мистер Коннор. Патрик громко рассмеялся. Когда вы решите навестить меня снова, ребята, убедитесь сначала, что вам есть что мне сказать. Хорошо, иначе не стоит понапрасну тратить мое время. Знаете, я человек занятой. О, занятой богатый нигер. Это уже слишком, да? Из-за этого ведь весь сыр-бор, не так ли? Я, парень, не бедный, а главное, черный, стало быть, человек неугодный. Лучше вам держаться от меня подальше. У меня есть свои люди в деловых кругах, которые очень любят случаи проявления расизма органами власти. Понимаете, к чему я клоню? Полицейские понимали, что Патрик издевается над ними, и ждали, когда он закончит кривляться. «Вам не удастся сделать из меня козла отпущения?» «Слышите?» — неистовствовал Патрик. «Тут недавно девчонку в мусорке нашли. Может быть, вы и это на меня повесите?» Рэкфилд отказывался верить своим ушам. «Это же была мать вашего ребенка, мистер Коннор. Разве нет?» Патрик нагло осклабился. «Знаете, сколько у меня детей? И если с какой-нибудь дамочкой что-нибудь случится, вы что, автоматически меня сделаете крайним?» Она была шлюхой, стриптизершей, наркоманкой. Патрик нажал кнопку на своем столе, и в комнату вошли два шкафообразных парня. Они были белыми и светловолосыми. — Проводите этих джентльменов до двери, пожалуйста. Когда полицейские ушли, Патрик снова улыбнулся. Он понял, что у них на него ничего нет. Патрик выглянул из окна еще раз. Все, что он видел, принадлежало ему. Постепенно он успокоился. Он подумал о Тиффани. Жива она или нет? Он надеялся, что нет. Он также подумал о том, что ему нужно убрать свидетелей как можно скорее. Стукачество — вещь прибыльная в наши дни. Так что нужно быть осторожным. Патрик остался доволен собственной предусмотрительностью. Как ни крути, а он молодец. Умница! Вот что получается, когда трудишься, не покладая рук. Мария открыла почтовый ящик и достала ключ. Старые привычки не проходят. Она осторожно отперла входную дверь и, стараясь не шуметь, ступила в кромешную темноту квартиры. Мария прислушалась. Из комнаты доносился приглушенный звук телевизора. Знакомый запах протухшей еды и затхлой ветоши ударил ей в нос. Как люди могут так жить? Как она сама могла так жить раньше? Каждый вдох напоминал ей о ее прошлой жизни, пустой, никчемной. Хотя тогда она находила ее потрясающей. Кэрол Холтер по-прежнему валялась в кровати. Целую ночь она пыталась заснуть, но даже виски не принесло долгожданного облегчения от боли, терзающей ее тело. Закурив очередную сигарету, она приняла смотреть свой любимый сериал. Ей очень нравился главный герой Ричард. И, как она часто говорила, она была бы не прочь поразвлечься с ним. Но сейчас ей было не до этого. Кэрол пугала то, что она утратила желание работать, утратила мужество выходить на улицу. Если ситуация не изменится, ей конец. Вдруг она уловила какой-то шум. Похоже, кто-то открывал входную дверь. На лбу выступили капельки пота. Наверное, вернулся этот сумасшедший, чтобы прикончить ее. Когда дверь распахнулась и на пороге появилась Мария, она на мгновенье почувствовала облегчение, но тут же поняла. Мария пришла по ее душу. «Как дела, Мария?» Кэрол была так напугана, что не могла пошевелиться. Она знала, на что способна Мария, и глубоко в душе понимала, что заслужила все, что сейчас последует. Закон улицы гласил: око за око, зуб за зуб. Кэрол Холтер приготовилась к худшему. Мария смотрела на разбитое лицо и тело Кэрол и догадалась, что она наткнулась на очень жестокого клиента. И в душе даже радовалась, что ее старая, так называемая подруга испытала на собственной шкуре хоть маленькую толику того, что пришлось пережить ее дочери. — Где деньги, Кэрол? — тихо и отрывисто спросила она. Кэрол почувствовала, будто ее хлестнули по лицу. — Какие деньги? — спросила она дрожащим голосом, ее правый глаз подергивался от нервного тика. Резкое движение, Мария вцепилась в Кэрол. — Я говорю об этих проклятых деньгах, которые тебе заплатил Конор. 5 штук! Если память мне не изменяет, не играй со мной, Кэрол. Я не в том настроении. Я видела, как умирала моя Тиф. Умирала из-за тебя, грязная тварь. И я прошу тебя, не доводи меня до греха. Кэрол понимала, что ее дела плохи. Тиффани умерла. Эти слова просочили свое сознание. Через долю секунды она осознала весь ужас того, что натворила. Она знала Тиф еще маленькой девочкой, знала ее уже взрослой девушкой, знала, как она любила свою Анастасию. Вспомнила, как сама же и привела ее к Патрику Коннору. Кэрол покраснела от стыда, вспомнив, как она с пеной у рта убеждала Тиффани в том, какой плохой матерью была Мария для нее и для ее брата. Тогда Патрик тоже пообещал ей деньги. И чем в более дурном свете она выставит Марию, тем более существенной будет полученная сумма. Волна мучительного стыда захлестнула ее, и она уже не могла смотреть в глаза Марии. Мария швырнула ее на диван, и боль, словно пожар, вспыхнула во всем теле. — Прости, Мария, — возмолилась Кэрол, — не знаю, что на меня нашло, клянусь. Должно быть, у меня помутился рассудок. Впервые в жизни Кэрол говорила искренне. — Ты продала ее за 5 штук, — сказала Мария. Деньги. Вот причина, из-за которой мой ребенок мертв. Деньги, Кэрол. То, чему мы с тобой поклонялись много лет назад. Я из-за наркотиков, а ты из-за алкоголя. Я помню, как мы добывали травку. Тогда виноваты были наркотики и алкоголь, а сейчас ты продала моего ребенка, как ты продала бы в те дни родную мать за бутылку виски. За пару жалких монеток мы могли сделать все, что угодно. Один раз я уже убила из-за наркотиков. Что мне мешает убить во второй раз? Смысл сказанного дошел до сознания Кэрол, и она зарыдала. Несмотря на свою никчемную жизнь, она совсем не хотела умирать. После своей недавней встречи со смертью она, наконец, поняла, в чем смысл жизни. Деньги ничего не значат, если у тебя нет друзей, если у тебя плохое здоровье. Это лишь приятное дополнение, ни больше, ни меньше. А ведь я считала тебя своей подругой, — продолжала говорить Мария. Я заботилась о нас всех, пока не попалась. Даже Беттани и Каролина приходили ко мне, если у них появлялись какие-нибудь проблемы. Сколько раз я делилась с тобой всем, что у меня было, едой, деньгами, да всем. Ты могла купить 20 сигарет, припрятать 15, прийти и курить мои или чьи-нибудь еще. Как ты была свиньей, так ты ей осталась. Ты прекрасно знала, что обрекаешь Тиффани на верную смерть. Моя девочка умирала в муках. Кэрол громко плакала. Ее лицо опухло и покрылось пятнами. — Ты собираешься меня убить, Мария? — спросила она голосом, полным ужаса. Мария рассмеялась. — Ты не стоишь того, чтобы об тебя вораться. Мне нужен Патрик Коннор. Ты рассказываешь мне о его пассиях, проститутках, и я отпускаю тебя с миром. Но мне нужна правда, иначе, клянусь, я действительно убью тебя. Кэрол видела, как черны были глаза Марии, словно ее зрачки покрыли глазное яблоко. Она была будто под кайфом. — Что ты намереваешься теперь делать со мной, Мария? — Что? Не терпится позвонить ему и заработать еще немного монеток. Кэрол отчаянно замотала головой. — Нет, Мария, ни за что, даже не думала. Мария посмотрела на свою старую подругу, и ей вдруг стало ее жаль. На самом деле, Кэрол не видела в своей жизни ничего хорошего. — Кто тебя так разрисовал? Кэрол пожала плечами. Было видно, что это движение причинило ей боль. Да, безумный клиент попался, полный отморозок. Чуть не угробил. Главное, бабки отобрал. 5 штук псу под хвост. Кэрол была в своем репертуаре. Один прекрасный день какой-нибудь из таких клиентов тебя попросту убьет, Кэрол. — сказала Мария и поразилась, как она могла переживать за эту женщину. — Да ладно я-то! Вот бабки жалко! У меня были виды на эти деньги, знаешь ли! Мария со всей силы влепила Кэрол пощечину. — Моя Тиффани умерла из-за этого. У тебя были виды на эти чертовы деньги. До Кэрол, наконец, дошел смысл сказанного ею, и она прикусила губу. — Патрик угрожал мне, — захныкала Кэрол. — Он бы убил меня. Ты же знаешь, какой он. Смотри, что он сделал, Стив. Прежняя Кэрол была тут. Как тут лживая, изворотливая Кэрол. Мария была поражена, как быстро ее старая подруга примерила на себя роль жертвы, слабой, несчастной женщины. — Держу пари, ты получила от клиента, потому что пыталась его надуть? — Нет, внучкой клянусь, Мария. — Ничего не хочу слышать. Ты получила то, что заслужила. Теперь рассказывай мне о Коноре. И я оставлю тебя в покое. Кэрол зажгла потухшую сигарету дрожащими руками и начала свой рассказ. Она понимала, что должна рассказать Марии все, потому что только тогда сможет избавиться от ее присутствия в своем доме. Несмотря на всю жалость к Тиффани, потеря 5000 для Кэрол была более горькой. Она убеждала себя, что любой на ее месте поступил бы так же, даже Мария. Кэрол обманывала себя всю свою жизнь. Старые привычки действительно не проходят. Алан был на совещании, которое затянулось намного дольше, чем он предполагал. Вернувшись на работу, он нисколько не удивился, не увидев там Марии. Он обвел взглядом свои владения. Скоро он покинет это место раз и навсегда. Странно, но именно смерть дочери Марии подтолкнула его к такому решению и стала последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Алан уловил запах духов Марии. Это был легкий и нежный аромат, и он покорял его так же, как и она. Ему не хватало ее здесь, рядом, и каждый раз, когда он думал о том, что Мария находится сейчас с Девлином, ему становилось физически плохо. Они ведь абсолютно не подходят друг другу. Микки — отъявленный головорез. Рядом с ним должна находиться какая-нибудь молоденькая красотка, которая была бы несказанно счастлива, что ее видят рядом с таким крутым парнем. Но не его Мария. Она заслуживает лучшего, чем Микки. Мария пережила столько всего и осталась хорошим человеком. Микки лишь тянет ее назад, вниз, на самое дно, потому что рано или поздно он окажется за решеткой. Зазвонил телефон, и Алан моментально схватил трубку. Но звонила не Мария, и это очень его расстроило. Эта женщина проникла в каждую его клеточку, и он не знал, что с этим делать. Алан постоянно думал о ней, представляя ее в своем доме, в своей постели. Он безумно этого хотел. Вербена и Осси заключили перемирие, и она гадала, как долго оно продлится. Джейсон был опустошен смертью сестры. Но в таком исходе дела для Вербены ничего не было удивительного. Конечно, печально, что девушка умерла, но образ жизни, который она вела, не мог не привести ни к чему хорошему. Это бы произошло рано или поздно. Вот только муж и сын никак не хотят этого понимать. Но Вербена, будучи научена горьким опытом, не высказывала подобные мысли вслух. Мария Картер больше не войдет в ее дом под видом бедной овечки. Со своей вызывающей одеждой, с этой своей елейной улыбочкой и виноватым выражением лица: «Посмотрите, какая я несчастная! Я убила двух человек! Пожалейте меня!» Все, что сделала Мария, так это родила этих детей. Но она их не растила, не любила, не утешала. Посмотрите, Тиффани умерла в 19 лет. Ее изнасиловали и забили до смерти. А полиции до этого нет никакого дела, потому что они, как и Вербена, прекрасно знают, что такие, как она, добром не кончают. Сказать по правде, Вербена была даже рада, что девчонка умерла. Одной проблемной родственницей стало меньше, и Вербене вовсе не было стыдно за такие мысли. Посмотрите только, сколько всего хорошего она сделала для Джейсона. Да он должен благодарить судьбу, что она оградила его от такой мамаши. Много лет тому назад одна ее подруга сказала, что дети — существа неблагодарные. Тогда Вербена не согласилась с ней, и лишь сейчас она поняла всю правоту этих слов. Вербена закончила делать бутерброды и поставила на плиту суп. Она приготовила свой фирменный овощной суп, который так любили ее мужчины. В последнее время Вербена всегда готовила только их любимые блюда, чтобы лишний раз показать, чего они могут теперь лишиться. Когда ее муж и сын вошли в светлую просторную кухню, она натянула на лицо улыбку и повернулась. — Вообще-то я не очень голоден, мам, — сказал Джейсон. Его лицо было красным и опухшим от слез. Вербена подошла к нему и прижала его к себе. Он попытался отстраниться от нее, но объятие Вербены было крепким, как тиски. Увидев эту картину, Освальд вздохнул. Вербена стала слишком властной. Почему он позволил ей стать такой? Освальд заставил себя улыбнуться и съесть суп и бутерброды, хотя на самом деле все, чего он хотел, это забрать мальчика и уйти, куда глаза глядят. Мэйзи открыла дверь с улыбкой на лице. Она вопросительно посмотрела на стоящую перед ней Марию, а затем весело спросила: «Я чем-то могу вам помочь?» Мария впихнула ее в квартиру и резко ответила: «Можешь, дорогуша. Мэйзи, не так ли?» Мэйзи оказалась практически ребенком. Мария не очень-то удивилась этому. Патрик всегда любил малолеток, это было его слабостью. Девушка почувствовала враждебность, исходящую от стоящей перед ней женщины, и решила сначала выслушать ее, прежде чем начинать какие-либо активные действия. Возможно, думала она, эта женщина одна из настоящих подружек Патрика, которая случайно прознала про нее. Они прошли в гостиную и какое-то время внимательно изучали друг друга. Наконец Мария улыбнулась. «Расслабься, девочка. Я пришла сюда не по твою душу. Я мать Тиффани». Слова возымели свой эффект. Мэйзи с облегчением вздохнула и села на диван. Она была одета в коротенькую кожаную юбку, и на ее узеньком маленьком личике лежал густой слой косметики. Яркий макияж каким-то непонятным образом делал ее лицо еще моложе, и, вероятно, Мэйзи это прекрасно понимала. Ее маленькую грудку прикрывал крошечный белый топик, на ногах красовались высокие кожаные сапоги на невероятно высоких каблуках, волосы были гладко зачесаны назад. Скорее всего, она ждала клиента. Этот факт опечалил Марию еще больше. Она словно видела собственную дочь или самую себя. Дурочки! Какими же дурочками они все были! Я слышала, что с ней случилось. Я вам очень сочувствую. Возможно. Насколько я знаю, тебя с Пэтом связывают близкие отношения. Кому он отдал на растерзание мою дочь? Мне нужно точно знать имена тех, кому он отдал мою девочку. И прежде чем ты откроешь рот, помни, что если ты вздумаешь меня дурачить, я убью тебя, крошка, без малейших колебаний. Надеюсь, мою репутацию ты знаешь? Мэйзи было не так-то легко запугать, но она инстинктивно чувствовала, что эта женщина способна на все. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Я так понимаю, разговор будет долгим?» Они пили кофе, и Мэйзи рассказывала ей о себе. «Я не употребляю наркотики и не пью. Я здесь исключительно ради бабок. Патрик Коннор для меня пустое место. И если вы хотите оторвать ему башку, пожалуйста. Я и пальцем не пошевелю, чтобы вам помешать. То, что Патрик сделал с Тиффани, просто ужасно. И хотя я работаю на него, он недосягаем даже для меня. Я собираюсь слинять от него при первом же удобном случае. Я расскажу вам все, что вы хотите знать, но только при одном условии». Мария была сильно поражена тем, как держится эта девочка. — Ну, и какое же условие? — спросила она. — Я забираю все, что он имеет, и вы оставляете меня в покое. Несколько минут Мария молчала. — Я согласна, — произнесла она наконец. Мэйзи улыбнулась. Ее лицо преобразилось. Это была искренняя улыбка, и Мария поймала себя на том, что улыбается ей в ответ. У него трое мужчин из его банды, которых он постоянно использует в такого рода делах. Я не знаю их имен, но я видела их на кассете. Там есть и Тиффани. Девушка указала пальцем на шкаф с кассетами, и у Марии защемило сердце от одной только мысли, что ей придется смотреть эту пленку. Патрик смотрел это всю ночь напролет. Скажите патологоанатому, чтобы он проверил кровь Тиффани на наркотики. Они накачали ее ими, потому что она очень громко кричала. Патрик знал, что она умрет. Он сам мне сказал об этом. Он хотел, чтобы Тиффани знала, что умирает среди кучи мусора. Он тот еще отморозок. И вы сами это знаете. Пэт использует ее смерть, чтобы держать в страхе других девчонок, в том числе и меня. Патрик также планирует шантажировать этих мужиков. Один из них главный судья, другой из центрального полицейского управления. Так что они, как вы понимаете, нужны Патрику больше, чем деньги. Они помогают ему быть на плаву. Вот, держите кассету. Мэйзи с сочувствием посмотрела на Марию. «Все девочки погибают?» — спросила Мария. «Нет», — ответила Мэйзи, — «только ваша Тиффани и еще одна девочка, беглянка из Брэдфорда». Мария переваривала услышанное. «Еще кофе?» — предложила Мэйзи. Она кивнула. «А ты разве не ждешь клиента?» Мэйзи пожала плечами. «Ничего, подождет. Если я не открываю дверь, значит, я занята». Мэйзи вышла на кухню. — Вам добавить чего-нибудь покрепче? Бренди, скотч? Мария прошла на кухню за девушкой. Она следила за каждым ее движением, потому что не очень-то доверяла ей, по крайней мере, пока. Мэйзи, словно прочитав ее мысли, ухмыльнулась. — Сказать вам кое-что? Я бы очень хотела, чтобы вы были моей мамой. По крайней мере, вы стараетесь загладить свою вину. Моей же матери наплевать и на меня, и на моих сестер. Ты посмотришь эту кассету вместе со мной, Мэйзи? Девочка взглянула на Марию и серьезно ответила. Конечно. Но предупреждаю, зрелище ужасное. Марию колотила внутренняя дрожь. Я знаю. Мэйзи обняла ее за плечи своими тоненькими ручками и нежно прижала к себе. У меня никогда не будет детей. Я твердо решила. Еще немного такой жизни, и это уже не будет зависеть от тебя. Ты кончишь так же, как я или моя дочь. Помни об этом. Мэйзи ничего не ответила, но ее молчание было красноречивее всяких слов.